«Аррр!» — взревел он через миг. Никто и не понял, каким образом подломилась рука, зажатая тонкими, но очень сильными пальчиками. «Ломать?» — поинтересовалась, как ни в чем не бывало, самурайка, бесстрастно рассматривая неожиданно рухнувшего на колени у ее ног усача. Вступил в диалог, отступая на шаг назад, первый гость. Вжух! Мелькнула в воздухе ажурная вилочка, воткнувшаяся в деревянную обивку салона в метре от головы заводилы. Вот только пролетела она перед самым его носом. Промахнулась, негромко констатировал Влад. Неправда, просто не стремилась попасть. Но нефтяникам об этом знать не стоило. Девушка, легко удерживающая одной рукой громилу в коленопреклонной позе, пожала плечиками и потянулась за второй. Уже действительно испуганно взревел первый гость, проведя рукой по мгновенно вспотевшему ежику рано поседевших волос. Буровин вежливо приподнял бровь. Что не так-то, мол, хотели танцев, распишитесь и полной мерой получите. А тут и Анечка револьвер достала и многозначительно на стол положила. Да еще и вид, стервочка, сделала, что вот совершенно тут ни при чем. И даже стрелять ни по кому не собирается. Вот только от чего-то никто ей не поверил. Совсис, как вопрос решать будем? Как-то очень уж быстро протрезвев протянул ежик. В ответ Буровин только усмехнулся. «Петь умеешь, Петя?» «Я Вася». «Ну это мы еще посмотрим», сообщил барон. «Не умею», хмуро буркнул тот. «Не беда», жизнерадостно заявил Влад. «У нас есть замечательный учитель». Легкое движение хрупкой на вид ручки заставило усача тихонько заскулить. Фальцетом. Начало было положено. А малое членовредительство всегда ведет к большему. «Ну что, приступим. Сделай музыку потише», негромко попросил Буровин. Юи тут же сделала легкое движение рукой. Пение стало в два раза тише. «Благодарю», кивнул парень, намереваясь перейти у делам. «А-а-а», вдруг люто заорал усач, заставив благодарных слушателей поморщиться, и рванулся к двери, провожаемый задумчивыми взглядами. Несмотря на то, что его никто не остановил, больше никто его примеру не последовал. Владимир, отхлебнув глоток из чашки, задумчиво протянул. «Кажется, придется ускориться. Ты хотел рассказать о планах нашего путешествия», напомнила Лика. Именно Рыжая больше всего была заинтересована в этой поездке. Буровину нужны были только деньги для финансирования безопасности рода и инструмент для убеждения армейцев вписаться в местечковые разборки. Для травницы работа с необычными и неизвестными ранее рецептами могла стать ступенькой к тому, чтобы вписать в свое имя в историю зельеварения. Влад негромко хмыкнул. Ну не мог он по старой памяти спокойно слышать слово «зельеварение». «Да-да», — согласился Влад, кивнув. «В ближайших планах у нас поиск партнеров. Нужна сеть распространения нашего продукта. Это дело техники. А вот защита формулы. И что ты предлагаешь?» Резко поинтересовалась Лика, для которой этот вопрос пусть был и не больным, но очень существенным. «Я. Вот они». В вагон-ресторан валились еще с десяток коллег, бывших не слишком вежливыми гостей. Стороны замерли друг напротив друга. «В лесу она росла, а-а-а», продолжили выводить голоса провинившихся. «Ну, что?» – вежливо поинтересовался Владимир, дружелюбно разводя руками. «Так и будем смотреть друг на друга?» Глава 14. Глава 14. «Замечательно», – выдохнул с удовольствием Буровин, откидываясь на удобном кожаном кресле. Взгляд парня пробежался по отделанным явно дорогими сортами дерева стенам. «Так что дальше-то было?» – с нетерпением выдохнул Еремей. Как и Макс, он очень сожалел, что пропустил столь феерическое шоу. А с учетом того, что и ему в последние дни работенки выпало немало, он явно не прочь был повеселить себя за счет страданий других. Особенно, если он и целиком и полностью заслуженные словом и делом. А не было ничего, пожал плечами Буровин, на миг пожалевший, что не курит. Общей компанией они собрались в курительном салоне, попросив официанта принести сюда чай. И не то чтобы Владу нравилось вдыхать дым тлеющих табачных листьев, но вот здесь и сейчас расположиться с дымящей сигарой было бы очень интересно, что ли. «Это как?» – поинтересовался Макс, тут же заслуживший недовольный взгляд Анечки. Черновласку порой жутко бесили просторечие и тон простоватого охранника. «У них там кто-то глазастый оказался», – в тон откликнулся Буровин, тут же заслужив осуждающий взгляд защитницы, и продемонстрировал перстень. Как гайку увидал, так и протрезвел весь, бедолага. А уж когда у девчат перстеньки рассмотрел, так и вовсе расстроился. И это слабо было сказано. Побледнел толстый предводитель отважных промысловиков знатно, с этаким зеленоватым отливом. Влад аж испугался, как бы он от сердечного приступа не окочурился. Это бы все приключения испортило бы, да и с линейным отделом пришлось бы объясняться. Ни к чему оно. «Ну-у-у-у», протянул охранник, демонстративно надувшись. «Все равно, душа молодого человека требовала погрома, а с учетом того, что его карамультук мирно лежал на коленях, заставляя бледнеть уже официантов, остается только порадоваться, что всю историю охранник вместе с магом в четыре ноздри храпели в выделенном для них купе. В общем, они насколько могли искренне извинились, и мирно свалили в закат. Даже Юи просить не пришлось провести воспитательную беседу», — закончил Буравин, напрочь игнорируя требовательные взгляды Анечки, считавший, что до такого диалекта барону опускаться невместно. Самому барону было очевидно пофиг, кто там и что подумает. Парни заулыбались. Словосочетание «воспитательная беседа» отозвалось в их сердцах приятными недавними воспоминаниями. «Не дают таланту развернуться», — покачал головой Еремей, старательно пряча ухмылку. Дело в том, что среди охранников дома Буровиных даже после убедительной демонстрации по захвату объекта нашлось довольно немного тех, кто воспылал желанием учиться военному делу надлежащим образом. Барон-то, добрая душа, расстроенный в лучших чувствах, вообще предложил сначала расстрелять каждого второго, чтобы до остальных дошло. «А другие лучше будут, что ли?» — урезонил парня Афанасий Петрович. «С этими работать надо, и применение огнестрельного оружия здесь не выход. А по мне так пуля многое меняет в голове», — буркнул парень, «даже когда попадает в задницу». И нет, никто не отказывался исполнять приказы. Просто очень уж нынешний состав напоминал славных горячих парней из жарких стран, к которым в качестве инструктора ездил приятель тогда еще Колчакова. Бойцами многие из них были отважными, а вот вбить в них понятие дисциплины или важности, например, своевременной чистки оружия было практически невозможно. «Ладно», — протянул парень, поняв, что массовые расстрелы отменяются. «Тогда собирай всех, сейчас не задействован в несении службы, будем учения проводить». Надо было видеть эти лица здоровенных парней, когда барон представил им будущего главного инструктора. Секунд 10 стояла звенящая тишина, после которой грянул хохот, отразившийся от стен того самого цеха, что совсем недавно был захвачен диверсантами. Юи отнеслась к такому приему хладнокровно. Впрочем, так она реагировала на большинство вещей, происходящих вокруг нее. «На первый, второй, третий рассчитайсь», — рявкнул Буравин, припомнив опыт прошлой жизни. Получилось вполне неплохо. Во всяком случае, смехуечки в строю смолкли, да и подтянулся кое-кто. Правда, не все. Первый, второй, третий. Волна голосов прокатилась по залу, где выстроились три десятка откормленных и самоуверенных рыл. «Первые, шаг вперед», — потребовал барон. Шагнули в разнобой, но хоть все. «Взять», — указал он на самурайку, беззаботно усевшуюся на какой-то ящик и болтающую ножками. В своей обтягивающей темной одежке племянница на фоне откормленных парней в зимней форме смотрелась хрупкой и беззащитной. «Ух ты, какая маленькая», — протянул старший охранник Козлов, которому не посчастливилось попасть в этот строй. «Именно этим парням придется на себя принять первые шишки, чтобы у остальных и мыслей не было оспаривать приказ. Ее не хватать, а обнимать надо», — закончил он. Стоящий рядом с ним боец растянул губы в нехорошей такой усмешке, кажется, вполне ярко представив, что можно сделать с самурайкой после обнимашек. «Ну, если сумеешь», — развел руками Буравин, глянув на Козлова. «Давайте сделаем игру интереснее. 100 рублей тому, кто завалит девушку». Улыбка пошляка растянулась еще шире. «А чтобы вам жизнь сахаром не казалась, Юи», — позвал парень, указав пальцем на весельчака. Девушка стартовала мгновенно, что твоя торпеда, рванувшись к темноволосому крепышу размазанной тенью. Легкий, казалось бы, кулачок, точно вошел в челюсть зубоскалу. «Город засыпает, просыпается мафия», — себе под нос пробормотал Влад, наблюдая за тем, как грузно опадает на бетонный пол тело потерявшего сознание охранника. «Ну, как он, жить будет», — прокомментировала Анечка, взявшая на себя роль фельдшера. Конечно, куда эффективнее было бы пригласить травницу, но она заперлась в форте, занятая по самую рыжую макушку подготовкой к путешествию в столицу. А вот строй замолк. Все прекрасно осознали и примеряли на себя, как миниатюрная девчушка без усилий уснула одного из местных кулачных чемпионов. «Ну и чего стоим?» — поинтересовался парень. «Требуется выщелкнуть еще кого-то, чтобы вы наконец вспомнили, у кого тут яйца». «Правда, по итогу первого тура, о яйцах вспомнила Юи». Сразу же после того, как в пылу схватки один из загонщиков позволил себе явно лишнего в высказываниях, «Жить будет», — вновь повторила Анечка, осмотрев скрючившегося в позе эмбриона острослова. Она вообще к своим обязанностям фельдшера относилась довольно халатно. По ее мнению, коль жизни ничего не угрожало, то и волноваться нечего. Или, может быть, в ней женская солидарность таким образом взыграла, остальные же отделались куда более легкими, но не менее обидными напоминаниями о том, что не стоит недооценивать противника, даже когда он выглядит маленькой слабой девочкой. «О, Поле, Поле, кто ж тебя усеял?» — негромко продекламировал Влад, наблюдая за результатом работы племянницы. Побитые морально и физически бойцы тем временем поднялись. Кто-то даже смог вернуться в строй. В числе них оказался и старший охранник Козлов. Этих парень запомнил отдельно. Вторые номера. Шаг вперед. 3 дня адского интенсива от ЮИ не то чтобы сильно повысили выучку охранников, однако взбодрили однозначно. Особенно после того, как барон обещал ежемесячно отбирать 10 самых отличившихся и на несколько дней отдавать под начало самурайки. Педагогический талант, покачал головой парень, выныривая из своих воспоминаний. ЮИ коротко и бесстрастно кивнула. Казалось бы, ни один мускул на ее лице не дрогнул, но отчего-то парень был уверен, что похвалой она довольна вполне. «Господа», — раздался над ухом негромкий голос за спиной барона. Он медленно, на столь удобном диване вообще не хотелось совершать резких движений, обернулся к официанту. «Через 30 минут прибываем на столичный вокзал», — уважительно склонил голову тот. «Вы просили сообщить». «Да-да», — слегка рассеянно ответил Буравин, припоминая, где тут у него был. «Благодарим вас», — успела первая Анечка, протянув небольшую, но вполне достаточную в данной ситуации ассигнацию. Официант еще раз с достоинством кивнул и удалился. «Итак, товарищи», — негромко усмехнулся Влад. «Камрады», — негромко хихикнула Анечка. Кажется, она надеялась, что ее не услышат. Но у барона со слухом было все в порядке. Остальные же причины веселья не поняли. «Камрада», — негромко объяснил молодой человек, буквально сокамерник с португальского. Черновласка чуть смутилась. Только что она ратовала за соблюдение этикеты, а теперь вот сама, получается, подкалывает своего сюзерена. «И это наша скромница», — протянула Лика с широкой улыбкой. «Мне больше нравится слово «товарищ», — негромко продолжил Буравин, но что-то в его тоне подсказало Рыжуле, что с шутками лучше повременить. На древнем тюркском диалекте оно означало «соучастник», или, в более широком смысле, «компаньон». Как правило, в торговле, буквально оно означает, что человек с тобой в товаре, то есть делает одно дело, так что сейчас все мы в одной лодке, так что попрошу ее не раскачивать. «Ты это к чему?» — уточнила травница. «В столице сами не нарываемся, ведем себя тихо и мирно. А если?» — поинтересовалась Анечка, но вопрос закончить не успела. «Я скажу, когда?» — ухмыльнулся Макс, поглаживая ложе своего карамультука. «Как только, так сразу, господин Буравин». Подтянутый молодой человек выглядел не хуже швейцара в дорогом ресторане. В первом классе ему полагалась даже самая настоящая ливрея. Назвать такого проводником, натурально язык не повернется. На крайний случай, стюард. «Слушаю», — обернулся Влад. «Хорош», — только и оценил парень. Макс со своим оружием, которое припрятать он не успел, выглядел очень даже впечатляюще, а этому хоть бы хны, во всяком случае, и бровью не повел. Хотя его внимательный взгляд, казалось, и лишнюю пылинку способен разглядеть на костюме пассажира. «Столица, господин», в полном достоинстве жести слегка склонил голову стюард, равно как и официант, предупрежденный о том, что пассажиров следует предупредить заранее. 15 минут до прибытия. «Благодарю», — коротко ответил парень и уже собрался кивнуть Юи. Однако от чего-то резко передумал. Кто его разберет, как там самурайка столь пространный жест расценит. Глядишь, и не досчитается поездатая команда одного из своих членов. В итоге кивок достался черновласке. «Благодарю», — еще раз произнесла та, сделав короткое движение. Влад же с восхищением наблюдал, как буквально испарилась не самая маленькая купюра. «Готовимся, господа и дамы», — резюмировал парень. «Спились девочки-припевочки», — буркнул себе под нос барон, ступая на перрон столичного вокзала. «Анечка», при всем своем подозрительном отношении к племяннице, по вопросам безопасности на жизнь с Юи смотрела очень похоже, да и подозрения те были вызваны отнюдь не сомнениями в ее профессионализме, а, скорее, ладной фигуркой и довольно развитых для ее фенотипа молочных желез. если рассуждать строго в рамках научного дискурса. А если проще быть, то, похоже, она чуть приревновала барона к очередной сопернице. Но вот в деловом плане сработались они, просто любо-дорого посмотреть. Во всяком случае, не успела стопа Влада вступить на землю московскую, как вокруг него тут же организовался периметр безопасности, куда великодушно включили и далекую ото всех этих заморочек Лику. Ближний круг обеспечили дамы, а вот парни слегка подотстали, готовые прикрыть огнем. «Молодцы», — подивился Буровин. Ему никто не ответил. Все были заняты делом, и на посторонние шумы не отвлекались. Однако Анечка, в поездке взявшая на себя функции главы СБ, действовала весьма грамотно. Во всяком случае, расположение телохранителей, с точки зрения Влада, было оптимальным, да и в глаза процессия особо не бросалась. В общем, парень решил, что опыта, конечно, черновласке еще не хватает, особенно жизненного, но перспективы у нее все же есть, и очень неплохие. Ту же Юи, при легкой неприязни к оной, она довольно сноровисто сначала расспросила, а после погоняла на полигоне, вполне грамотно поставив девушку в строй. Кстати, племянница тоже показала себя с лучшей стороны. При всех своих уникальных способностях, она жадно впитывала в себя знания о боевых реалиях этого мира. Да, черновласка пока могла больше поделиться теоретическими знаниями, но самурайка не жаловалась, впитывая их с жадностью сухой губки. А уж когда рот открывал Тарас Васильевич, то Юи внимала ему как самому настоящему сенсею. И дело совсем не в том, что ее собственные знания были хуже. В некоторых вопросах она вполне могла заткнуть обоих защитников за пояс. Они просто были другими. Ну не было, например, в ее мире столько автомобилей, огнестрельного оружия и иных премудростей, что использовали в качестве щита и меча в этом. За такими размышлениями Влад и сам не заметил, как они вышли к стоянке. «ХМ», — оценил он, окинув взглядом один из вычурных членовозов из гаража представительства Буровиных, что так не понравились ему в прошлый раз. «Один оставили», — тут же прокомментировала Анечка, распахнув перед бароном пассажирскую дверь, «второй продали и на вырученные деньги закупили 5 тэшек». Комментировать это парень не стал. С одной стороны он, конечно, был за практичность, но и местные реалии нужно уважать. А это был тот самый случай, когда понты переходили в ряд регалий, которые скорее обозначали статус владельца, чем пускали пыль в глаза. «Надо, пусть будет», — буркнул парень, устраиваясь поудобнее на шикарном сиденье из великолепно выделанной кожи. «Поехали», — махнула рукой Анечка водителю из местных сотрудников Буровиных. «Осмелюсь доложить, что черный автомобиль с белой крышей следует за нами с момента, как мы покинули представительство», — ровно произнес водитель, исполняя приказ. Лимузин, влекомый куда более мощным, чем к тому привык Влад, двигателем мягко тронулся с места. Следом за ним тут же поспешила тэшка охраны, где расположились Юи, Еремей и Макс. И лишь перед самым поворотом на шоссе парень заметил тот самый авто с белой крышей. Был он, кажется, куда более высокого класса, чем тэшка, но до членовоза определенно не дотягивал. «Не успели приехать, а уже встречают», — усмехнулся парень. «Интересно, кто?» — тут же задумчиво протянула защитница. «А мне больше интересно как», — откликнулся барон, поудобнее устраиваясь на заднем диване. Удивительным образом сам факт слежки здесь и сейчас его не беспокоил. Ну, тащатся за ними люди. Чего тут поделаешь? Работа у них такая. Возможно, у них свой человек в Министерстве железнодорожного сообщения, предположила Анечка, слегка потеребив ворот своей белоснежной рубашки, туго натянувшейся в районе груди. Или даже в линейном. «Водителя от дороги не отвлекай», — с усмешкой посоветовал пассажир. «И давай включим логику». «Давай», — ровно согласилась девушка, предпочитавшая размышлениям действия. «Это от неопытности», — напомнил сам себе Буровин, но вслух высказал совершенно другую мысль. «На кой черт им следовать за автомобилем от Армянского переулка до вокзала, привлекая к себе ненужное внимание?» Поинтересовался он негромко. Это заставило черновласку задуматься. На это время в салоне повисла тишина. Лика и, тем более, водитель высказываться не стали. Первая в этих вопросах Молочева понимала, а второму просто не по чину было совсем. «Хочешь сказать, что кто-то из рода тебя?» Начало была защитница, но тут же перебила сама себя. «Маловероятно. После последних событий были предприняты очень серьезные меры по обеспечению лояльности. Да и во всем представительстве не наберется и 20 человек. Когда ты получил приказ готовиться к выезду?» Обернулась она к водителю. «За 3 часа до выезда, ровно ответил тот, по красному коду, то есть, круг посвященных сводился ко мне и к Нестору Андреевичу, даже Алексей был не в курсе нашего маршрута. Анечка и Влад одновременно вопросительно глянули на молодого человека, чьего имени Буровин так и не успел узнать. Второй водитель прекрасно понял немой вопрос властитель баранки, то есть, нас предал либо ты, либо Гудков, заключила Анечка ровно. Получается так, ровно согласился он. Влад несколько минут хранил молчание, после чего глубоко втянул в воздух салона. Пахло чистотой, кожей и каким-то приятным ароматизатором с явным цитрусовым оттенком. Чуть склонив голову, он насладился видом сияющего лакированного капота. Долбанный членовоз, выдохнул он негромко, и тут же пояснил свою мысль. Зачем следить за мной или дедом, к чему теребить связи в министерстве или органах, если можно следить за парадной машиной. Но как? Попыталась было задать вопрос Черновласка, однако Влад ее перебил, негромко уточнив у водителя. Напомни-ка, любезный, какой там регламент подготовки авто к выезду? Поинтересовался он. Выгнать автомобиль из гаража, проверить его техническое состояние и отполировать кузов, проверить комплектность. По времени сколько это все занимает? Перебил водителя Буровин. Не менее полутора часов, твердо ответил тот. То есть, если допустить, что некто снял домик или квартиру в округе под наблюдательный пост, то, увидев, как бдросит этот членовоз во дворе, он вполне успеет организовать хвост, верно? На раздумья водителю понадобилось несколько секунд. Выходит, что так, наконец согласился он. С улицы машину вполне могли заметить, да и окна нескольких домов выходят так, что происходящее во внутреннем дворе как на ладони. А как они догадались, что прибудешь именно ты? Тут же встрепенулась Анечка. А кто еще? В тон ей ответил Влад. Очень маловероятно, что Афанасий Петрович покинет берлогу, пока у нас под боком сидят группы польских наемников и люди Клещевых. Да и Кабановых со счетов сбрасывать не стоит. Они на все согласны и только пока у нас хватает сил настоять на своем. Да и вообще, с чего ты взяла, что ведут именно меня? Мы же ничего не знаем о задачах хвоста. Однако про себя парень решил, что обязательно выяснит, какую именно задачу получил наблюдательный пост, и даже придумал, как именно. Отчего-то он был уверен, что сообщением об отъезде автомобиля задачи наблюдателей не ограничиваются, а это значит, что они до сих пор на месте. Немного подумав, Буровин добавил, а хотелось бы, и как ты планируешь это сделать, поинтересовалась Анечка. Парень пожал плечами, наблюдая за тем, как свернула машина преследователей в сторону, чуть-чуть не доведя лимузин до представительства Буровиных. Это подтверждало догадки Влада о постоянном наблюдательном посте. «Есть идеи», — хмуро протянул он, но в подробности здесь и сейчас вдаваться не пожелал. Тем более, сверкающий хромом и лаком лимузин уже вкатился на территорию представительства. «Проверить амулеты», — напомнил барон, едва они остановились перед центральным домом представительства. Предупреждение касалось в первую очередь Лики. Отчего-то парень был уверен, что Анечка и Безымянный до сих пор видитель такими вещами пренебрегать не станут. А вот Рыжуля, натура увлекающаяся, и вообще от всякого такого далекая, может и позабыть. А, да, встрепенулась девушка и сжала ладонью небольшую подвеску. «Аня, я в гости», — скомандовал парень. «Ты приведи в чувство господина Гудкова, чтобы к моему приходу он был готов к деловой беседе. Ну там, добрым словом и пистолетом, ее и призову на помощь», — ухмыльнулась Черновласка. «Вряд ли», только и успел покачать головой Владимир, прежде чем пассажирская дверь распахнулась. Самурайка уже успела покинуть тэшку и распахнуть врата парню. Однако, как бы это ни выглядело, но чванством и пафосом вовсе не являлось. Всего лишь еще один момент в системе безопасности, как и десятки других абсолютно неочевидных стороннему взору. «Юи, красавица», — негромко шепнул девушке Влад, не слишком торопясь покинуть салон. Племянница слегка склонилась к барону. Коротким шепотом пассажир обрисовал ей свое видение дальнейшего развития ситуации. Так скупо, но вполне себе хищно улыбнулась и отрывисто кивнула. «Отлично», — кивнул Влад, покидая лимузин и направляясь к правому входу. Первым он здесь хотел видеть вовсе не пройдоху Гудкова, а адвоката-арендатора. Им было что обсудить. Конечно, предварительные переговоры они уже провели, но не терпелось пообщаться лично. «Добрый день, Владимир Сергеевич», — радушно поприветствовал Гальцман. «Быстро добрались, я вас ждал чуть позже, и я рад вас видеть, Михаил Иосифович», — вполне искренне заверил парень. Ироничный старик с умными глазами был ему действительно очень симпатичен. «Впрочем, я успел сделать все, о чем мы договаривались», — продолжил адвокат, но сразу спохватился. «Что же я? Проходите, молодой человек. Предлагаю продолжить обсуждение за чаем». Отказываться было неприлично, да и не хотелось. Тем более, добраться парню действительно удалось чуть раньше, чем он рассчитывал, так что у Гальцмана, чисто теоретически, еще пара суток на выполнение обещаний была. Однако перейти от 20-минутной светской беседы к делам они так и не успели. Мелодичный звонок оповестил хозяина дома и его гостя о приходе посетителей. «К вам посетитель, Михаил Иосифович», — буквально через 3 секунды сообщил слуга, поднявшийся в кабинет адвоката. Представилась Ликой, уверяет, что у нее срочное сообщение для вашего гостя. Я взял на себя смелость проводить ее сразу. Гальцман сделал жест рукой, обрывая поток слов. Слуга невозмутимо вышел, и уже через секунду в кабинет шагнула травница. «Влад», — каким-то странным, но удивительно спокойным и ровным голосом выдала она, — «там полиция». «Так, стоп», — попросил Буровин. «Давай по порядку». «Там полиция», — ровно ответила девушка. «Требуют тебя. Обещают начать штурм через 3 минуты, если не явишься к центральным воротам». «Ясно», — кивнул барон, поднимаясь с кресла. «Требуют, значит, побеседуем». Михаил Иосифович также поднялся на ноги. Секунду помолчав, он лишь с какой-то непонятной интонацией выдохнул: «Эх, молодость». Глава 15. Быстрее. Лика заметно нервничала. Она попыталась что-то сказать, но тут же смутилась под двумя взглядами присутствовавших в кабинете мужчин. «Эх, молодость», — повторил Гальцман вновь, покачав головой уже с легким неодобрением. Весь его жизненный опыт подтверждал, что спешка лишь при ловле блох хороша, а в серьезных делах лучше лишнюю минуту подумать, особенно когда она в распоряжении имеется. Много это или мало, порой вполне достаточно, чтобы принять решение, порой судьбоносное. «Пойдешь?» – негромко спросил старик молодого гостя, из лексикона которого тут же исчезла «вы», да и взгляд адвоката растерял большую часть расслабленности, мигом став похожим на прищур снайпера перед выстрелом. Кажется, несмотря на множество прожитых лет, кое-кто не растерял воли к борьбе. «Пойду», — кивнул Буровин напряженно, но без особого страха в голосе. На стол перед бароном тут же лег белый лист с отпечатанным на нем типовым договором. Парню хватило секунды, чтобы ухватить взглядом всего пару строк. Ему этого вполне хватило, чтобы оценить предложение. «Подписывай», — буквально потребовал Михаил Иосифович. Влад негромко фыркнул. Скорость мышления старика была просто поражающей. Гальцман, кстати, усмешку понял не совсем верно. Во всяком случае, он пожал плечами, объяснив: «Будем считать это инвестицией в новый проект». Больше парень не размышлял. Приняв уже предложенную стариком перьевую ручку, он оставил свою подпись. «Я пошел», — улыбнулся молодой человек, поднимаясь. «Рад, что вы навестили первым старого Гальцмана», — вернул улыбку старик, тут же переходя на куда более привычный и слегка велеречивый стиль общения. «Я тоже, Михаил Иосифович, я тоже», — кивнул в ответ Влад уже на выходе их кабинета. Улица встретила его ярким солнечным светом, отражавшимся от посверкивающего снега. «Мороз и солнце, день чудесный», — усмехнулся он, чуть прищурив взгляд. Рыжая вскинулась было и вновь промолчала, приятно удивив барона. В экстремальной ситуации девушку демонстрировала не слишком свойственное ей здравомыслие. Однако на этом выделенное бароном время на лирику истекло. Они не стали ждать. Охнула Лика, наблюдая за тем, как на территорию представительства заруливают несколько автомобилей представительского класса. Вокруг них почетным пешим эскортом вышагивались 2 десятка человек. Далеко не у всех, но кое у кого в руках можно было рассмотреть нечто похожее на огнестрел, или, вернее, магострел. А вот короткие боевые жезлы были у многих. Но и штурмовать тоже, — пожал плечами в ответ парень, тем обстоятельством весьма довольный. А то эти бы наштурмовали. Подготовочка у них, конечно, была та еще. Перли вперед словно на параде или в тире. Идиотизм, одним словом. Попытка запугать числом. А ну как не испугаемся, — мысленно усмехнулся барон. Но демонстрировать сейчас оскал счел не лучшим вариантом. Из казарм выскочила 5 охранников. У 2 из них в руках были охотничьи ружья. Не бог весть что, но лучше, чем съявиться с дубиной на перестрелку. Эх, — сокрушенно покачал головой Влад. Его люди страдали не меньшей хренью, чем гости. Даже стыдно как-то стало перед Юи. Вроде как в гости на войнушку пригласил, а тут обе стороны тупит как не в себя. Додумать мысль он не успел. Машины остановились. Из одной из них на улицу вышли пассажиры и направились к хозяину представительства с крайне неприятной целеустремленностью. Влад медленно поднял руку с зажатым в ней белым листом и аккуратно и плавно, среди полицейских имелось несколько стрелков, помахал над головой словно белым флагом перед переговорами. «Рад вас видеть, Владимир Сергеевич», – негромко произнес гладковыбритый усатый мужчина, – серый цвет лица которого демонстрировал усталость от всего на свете. «Вы не радуете нас своим вниманием», тут же подхватил речь напарника-близнец, угрюмо уставившись на барона. «Не объясните, в чем именно причина такого пренебрежения к нам? Те самые представители интереса рода Мышкиных, что впервые навестили парня в больнице, застыли, пытаясь придавить собеседника суровыми взглядами. Я не выполнил каких-то из наших договоренностей», удивленно вежливо поинтересовался парень. «Так помоги, медведь, с памятью. Сразу после завершения лечения извольте отбыть в свое имение. Потерпит годик без вас академия, а там, глядишь, и восстановитесь. Будет нам тогда о чем поговорить. И, хочу напомнить, это был, как вы подчеркнули, всего лишь совет, которым я, тем не менее, воспользовался». Некоторое время оба Мышкина молчали, переваривая в меру прикрытый покровом светских приличий ответ из серии «Ну и какого вам хрена, и все же с вашей стороны было бы уместно связаться с нами по прибытию в Черновское», холодно обрубил близнец, что был чуточку ниже своего напарника. Это было откровенно хреновой попыткой сделать хорошую мину при плохой игре. «Каким образом?» – вежливо поинтересовался Влад. Выступивший вперед Мышкин, явно соображавший чуть быстрее, только поморщился. «У вас есть все каналы для связи», — резко бросил он. «Ага, попытка взять на тон, незачит», — оценил парень. Вместе со вполне официальным диагнозом амнезия, мягко отвел претензию в сторону барон. «Вы не забыли об этом?» Глаза второго, на первый и второй рассчитать идентификации Владу показалось проще всего, недобро блеснули. Он уже открыл было рот, чтобы выдать нечто резкое, но тут же закрыл. Парень же молча рассматривал гостей, разумно полагая, что форсировать беседу смысла нет никакого. Иногда нужно дать людям высказаться, прежде чем приступать к диалогу. Все как в том анекдоте. «Сейчас вы называете свою цену, а я свою. Затем мы оба смеемся и приступаем к серьезному разговору. Тем не менее, вы развели кипучую деятельность», — ровно произнес первый. «Отбили первый натиск Клещевых-Кабановых, схлестнулись с наемниками-шляхтичами и, насколько нам стало известно, даже планируете начать производство целого ряда зелий с уникальными свойствами. А мы, как ваши союзники, даже и не в курсе. Некрасиво выглядит, Владимир Сергеевич. Не находите, союзники?» Парень задумчиво покатал слово на языке, словно оценивая его на вкус. «Все-то вы знаете. И про планы мои, и про нападение. Кстати, не подскажете, а почему я не получил ни одного предложения помощи? Хоть бы телеграмму кто прислал справиться о моем здоровье или телефонировал там. Хм». Мышкины не смутились и не дрогнули. Да из чего бы? Они в словесных и политических баталиях пообтесались «будь здоров». Да и не для того Влад подобную шпильку подпустил, чтобы пристыдить переговорщиков, а как легкий намек, что масочки пора сбрасывать и поговорить прямо. Кстати, он пока даже не вспоминал о появлении с отрядом тех самых ляхов-наемников некоего Никиты Владимировича Промышкина. Хотя поинтересоваться появлением союзников в стане врага очень даже хотелось. С другой стороны, отчего-то Влад был уверен, что речь о старой разводке. Сначала организовать человеку проблемы, а потом их героически решить с выгодой для себя. Миры разные, а люди-то совсем не меняются. Недаром же в самую первую встречу они предлагали, как там было, 2 десятка отборных бойцов на территории Черновского леса никак не стеснят ваших планов, а к личной охране в подобных обстоятельствах, как я полагаю, любой здравомыслящий человек отнесется с пониманием. Имелось у Влада серьезное предположение, что нож в брюхе и дальнейшие вокруг него шевеления – части того же плана по созданию у него потребности в дополнительной охране. Кстати, Мышкины тоже не стали вспоминать, что кое-кто здесь присутствующий колонну под сопровождением представителя их рода мордой в пол положил. Такая вот невеселая взрослая игра из серии «Я знаю, что ты знаешь, а ты знаешь» и далее по кругу. Кстати, ваш сегодняшний визит тоже как-то не вяжется с поведением союзников, не согласны? Поинтересовался решивший слегка надавить в ответ Влад Светский, Едва пауза в диалоге начала затягиваться совсем уж неприлично. Девочек моих напугали, штурмом угрожали. Нехорошо, а потому чаю не предлагаю. Но что происходит, поинтересуюсь. Оба Мышкина переглянулись. Начал диалог первый в своей уже привычной бесстрастной манере. «Владимир Сергеевич», — сухо произнес он, — «неподалеку от этого места произошел инцидент с группой сотрудников, ведущих наблюдение за опасным преступником. Вы ничего об этом не знаете?» Тут настала пора вскинуть брови барону. «Мол, господа хорошие, это у вас там сотрудники теряются, а я так и вовсе здесь ни при чем». Получилось весьма убедительно. Тем более, что Влад и в самом деле не знал, куда бы могли подеваться посланные за ним филеры. Доклада от Юи, в конце концов, еще не поступало. А вот гости переглянулись. Буровин поклясться был готов, что достаточно недоуменно. «Значит, правду от лжи каким-то образом отличают», — отметил он мысленно, пообещав пересмотреть свою тактику поведения с данными господами. «Удивительно», — констатировал парень, позволив своему голосу звучать ехидно и насмешливо. «У вас кто-то пропал, а вы ко мне в гости с группой захвата тут же пожаловали. Союзники, да я понял. Как-то неволей возникает вопрос о надежности предлагаемой вами защиты, раз за вашими людьми и самими догляд нужен. Не находите?» Естественно, подобного выпада оказалось маловато, чтобы смутить обоих посланцев. «Вынуждены пригласить нас проехать с нами», — твердо заявил первый. «А вот это было совсем нехорошо. Общаться и, тем более, отвечать на каверхные вопросы, находясь на чужой территории, Буровину не хотелось совершенно. Кто его знает, какой секретный ингредиент может случайно оказаться в предложенной радушными хозяевами чашке чая. Да и в местных методах дознания он разбирался не настолько, чтобы позволить себе более плотное с ними знакомство. Если у вас нет на то веских оснований, то вынужден отказать», — равнодушно пожал плечами Влад. «Был бы человек, а основания всегда найдутся», — зло буркнул второй, явно замысливший испепелить парня перед ним своим пылающим злым огнем взором. «Пока получалось так себе». «Так вот как теперь работает наша московская полиция», — покачал головой сокрушенно барон, словно бы разочаровался во всех своих идеалах разом. Первый слегка поморщился. Он явно не желал особо так резко взвинчивать беседу. Однако и возражать своему воинственному коллеге не стал. «Тогда вынужден вам отказать», — с сожалением сообщил он, состроив виноватую мордашку. «А раз столь уважаемый и высокопоставленный офицер», — взгляд парня уперся во второго, — «считает, что может запросто нарушить закон, то вынужден буду попросить вас со двора и приостановить диалог до прибытия моего адвоката». Мышкины переглянулись, словно бы посовещались в своей безмолвной манере. Первый лишь плечами пожал, мол, делай как знаешь. Второй, получив индульгенцию, тут же попер вперед тараном. «Думаешь, крючкотвор тебе поможет?» — а, грозно нахмурил брови он. «Посмотрим, как после пары суток запоешь. А надо будет, так и твоего адвоката рядом посадим, чтобы не скучно сидеть было». На все это парень вежливо кивал и, лишь дождавшись окончания фразы, вкратчиво спросил. «Прекрасно», — протянул он. «Тогда, если не возражаете, я сообщу Гальцману Михаилу Иосифовичу об изменении планов на сегодняшний вечер. Мы собирались выпить по чашечке чая, обсудить перспективы нашего будущего совместного предприятия. Да, я не сказал, что Михаил Иосифович — владелец 5% будущей компании. Какая досада». «Да пусть хоть всей», — буркнул второй. «Он не ваш адвокат, а это значит, ошибаетесь», — коротко и кротко сообщил Влад, протягивая тот самый листок бумаги, который он ранее использовал в качестве белого флага. Первый себя в руках держать умел. Пока его коллега кипятился забытым на плите чайником, он вполне спокойно принял договор и быстро пробежался по тексту глазами. «Мы поняли вашу позицию», — сообщил он, возвращая лист обратно уже через десяток секунд. «Ну да, а чего бы ему еще оставалось?» Гальцман славился тем, что разносил московскую полицию за каждую допущенную ими ошибку. А вот договоры на судебную защиту он брал редко. Обычно подобные погромы были его отдушиной. Занимался он ими из любви к искусству. «Но помните, Владимир Сергеевич», — зло прошипел второй, — «в Москве вам официальными путями помешать никто не сможет. Гальцман прикроет. Однако напомню, что есть еще Черновская, несознательные элементы в столице, да и логистика, по нынешним временам, дело не самое безопасное. Так что не думай, что старый лис решил все ваши проблемы. А во, к как быстро пошли открытые угрозы, отметил парень столь тонкий намек на толстые обстоятельства. Впрочем, на этот случай у него заготовка имелась. «Господа», — дружелюбно развел руками он, не забывая широко улыбаться, «я же не против доброго сотрудничества». Оба Мышкина синхронно приподняли брови. «Просто вам», — тут барон вполне выразительно задержал взгляд на втором, «нужно помнить, что взаимовыгодное сотрудничество начинается с добрых отношений. Мы подумаем над этим, Владимир Сергеевич», — бесстрастно сообщил первый. «Всего хорошего». Повинуясь короткому жесту, бойцы тут же скоренько покинули территорию представительства Буровиных. «Они ж, эти все захапают», — воскликнула Лика, всплеснув руками, едва последний сотрудник покинул территорию. «Ага», — вполне искренне согласился парень, разворачиваясь в сторону здания охраны. «Так зачем же?» — выпалила девушка, но вовремя осеклась. Пары воспитательных бесед, проведенных ранее, все-таки не прошли напрасно. «В моменте я им вообще все что угодно пообещаю», — пожал плечами барон, ускоряя шаг. «Уточнять, что если у него получится договориться с армией, то полиции можно особо не бояться», — он не стал. Тем более неприятно было упоминать, что в случае неудачи им все равно работать не дадут. Как говорится, все что нужно знать о дипломатии можно описать фразой «гладить собаку, пока не будет готов намордник», — закончил он. Юи ждала их у входа в казарму, прислонившись к косяку со скучающим видом. «Все готово», — ровно сообщила она, делая приглашающий жест. «Ну что ж», — кивнул Влад, делая шаг вперед. Не слишком просторная казарма встретила его полумраком и тишиной. Прогрев уже начало, ровно поинтересовался барон у самурайки, мысленно настраиваясь на еще один интересный и деликатный разговор. «Не успела», — похлопала племянница глазками столь невинно, что парень сбился с шага. Лика же, увязавшаяся вслед за ними, только буркнула что-то себе под нос. Ей все это не нравилось. Впрочем, барон предложил ей остаться дома. Однако травница отчего-то предпочла увидеть все собственными глазами. «МММММ». Встретили владельца местной земли на два голоса двое привязанных к стульям мужчин. «Смотри-ка», — удивленно приподнял брови парень. «Даже товарный вид сохранила». С этими словами он с невольным уважением оглянулся на Юи. Та еще более неожиданно исполнила самый настоящий книгсен, что при ее обтягивающем наряде выглядело весьма необычно. «МММММ», — вновь заголосили пленники. «Конечно, конечно», — согласился с ними парень, небрежно отмахнувшись. «Вы готовы умереть, но ничего мне не сказать. Я все понимаю и уважаю ваш выбор. Красавица, дай мне ваан тот колун». Лика без промедления передала требуемое. «МММММ». Оба гостя бешено вращали глазами. Однако освободить их рты от кляпов Влад совсем не спешил. У него нашлось занятие поинтереснее. Он примерялся к колуну. Даже пару пробных замахов сделал. «Уважаю», — наконец произнес он. «Такую верность долгу в наше время редко встретишь». «МММММММММ». Мужчины замотали головами содержимостью обреченных. «Кажется, они хотят что-то сказать», — ровно заметила Юи. «Да», — озадачился парень, отвлекаясь от колуна. «Думаешь, ругаться небось будут». «МГХМММММ». Буровину показалось, что он уже способен разобрать отдельные слова, которые пленники пытались протолкнуть сквозь кляпы. «Мда», — озадачился он еще больше. «Ну ладно, сниму, но чур не ругаться. У нас здесь дамы». Оба гостя яростно закивали, соглашаясь быть самыми вежливыми на свете, лишь бы их выслушали. «Ну что ж, тогда поговорим», — сообщил парень, потянувшись к завязкам кляпа крупного лысого мужчины. Громкие и клики ознаменовал начало беседы. Глава 16. «Ну, вот и поговорили», — с усмешкой констатировал Влад слегка побледневшей Лике. Хотя с чего бы, казалось, особо и давить не пришлось. Немного насилия и все получилось. И усилия тоже. «Ты бы действительно их, если бы не...» — слегка пространно, но вполне понятно поинтересовалась Рыжуля, взглядом указывая на колун, столь полюбившийся Буровину, что он и на воле не выпустил его из рук. Парень от такого вопроса едва ли не споткнулся. «Кажется, травница всерьез больна наивностью, но ничего, это лечится», — решил он. «Нет, я бы не стал», — ответил Владимир ровно. Лика чуток приободрилась. Кажется, она решила, что все это было просто шуткой. Но ее сюзерен решил развеять махом все иллюзии. «Это попросту неэффективно», — продолжил он ровно. «А я не маньяк, и от подобных методов удовольствия не испытываю. Если бы от них был толк, я бы не задумался. И ладно, мне бы нравились фонтаны крови и крики ужаса. Но я не сумасшедший, насилие мне не по нраву». Некоторое время девушка молчала. примерно половину пути до входа в центральный дом представительства Буровиных. А если бы они не молчали, наконец поинтересовалась с таким видом она, словно совсем и не хотела узнать ответ. Влад глянул на Юи, та едва заметно повела плечиками, мол, твои люди, ты и лечи, от всей той же наивности. А терапию необходимо было начать немедленно, иначе как же серьезные дела делать, если не все осознают серьезность создавшегося положения. Понятно, что рыжая большую часть боевых действий просидела в форте, не вылезая из позиции «живем в лесу, молимся колесу». Но все же, у нас есть грамотный специалист, объяснил он. Она умеет спрашивать так, что смолчать просто невозможно. Насколько я понимаю, и соврать тоже не особо получится. Самурайка поддержала презентацию самой очаровательной и непосредственной из своих улыбок. Она нечасто радовала ими окружающих, предпочитая образ фарфоровой куколки, но иногда случалось. А если бы кто-то умер, поинтересовалась травница, тогда бы что, я же сказал, грамотный специалист, терпеливо напомнил Влад, у нее просто так с допроса не соскочишь, да и смерть еще нужно заслужить. Все-таки споткнулась, мысленно покачал головой парень, но прорваться во вне легкой досаде он не позволил. То есть, если бы кто-то умер, продолжила мысль Лика, кто-то уже умер, жестко оборвал ее сюзерен, из рода Буровиных. Не помешает девушке напомнить, что тут, вообще-то, война идет, и людей действительно убивают. А с учетом всех нюансов, которые выдали эти господа, считать их некомбатантами нет никакой возможности. Рыжая задумалась, крепко. Влад сделал вдох на 4 счета, задержал воздух в легких на 7 и выдохнул на 8. Привычная практика сработала как всегда безотказно. Не первое десятилетие практикует, когда надо успокоиться. Юи, негромко попросил он, просвети нашу спутницу об основах форсированного допроса. Возможно, подобный термин был не в ходу в ее родном мире, но контекст она поняла сразу же, и начала рассказ тоном лектора, любителя древних манускриптов, она скучным голосом начала жестко и лаконично объяснять общие принципы жесткой науки ломки человека. Этот рассказ дотянулся до самой входной двери, а внутри вовсю устанавливала свои порядки черновласка. Естественно, Владимир Сергеевич настаивает на полной проверке бухгалтерской отчетности, объясняла развалившаяся в гостевом кресле Анечка вытянувшемуся перед ней представителю. В руках она держала свой револьвер. Влад-то в курсе был, что с довольно крупным оружием в кобуре, перешитой скорняком по его собственным лекалам, просто неудобно будет так развалиться в кресле. Однако Нестор Андреевич, кажется, воспринял это на свой счет, отчего вид имел весьма бледный, а его рыхлая фигура вздрагивала при каждом резком движении стволом, которым Анечка дирижировала словно палочкой перед оркестром. О, нет, зеленая от лекции Юи Лика с ужасом уставилась на покрывшуюся потом физиономию управляющего, и этого тоже. Травница с ужасом оглянулась на Буровина, так колуна из рук и не выпустившего. Он и сам не совсем понимал, почему именно не оставил его в казарме. Однако рыжая вполне додумала за него. Она неожиданно икнула и, извинившись, рванула в сторону, откуда через секунду послышались характерные звуки. Что это с ней? Не совсем поняла Анечка, оборачиваясь к своему сюзерену. Мы только что закончили разговор со шпиками, пожал плечами парень, демонстрируя свое орудие. Ничего плохого он в виду не имел. Просто к слову пришлось. Однако Гудков понял его совершенно иначе, что и подтвердил глухим стуком, какой может издавать затылок при ударе о паркет. Ну, вот и поговорили, задумчиво протянул барон, устраивая свое орудие возле двери. Кажется, проверка откладывалась на некоторое время. Мда, прокомментировала защитница, подходя к распластавшемуся телу. Особого беспокойства о судьбе представителя она не испытывала. Ничего с ним не будет, отмахнулась Анечка, но все же нагнулась над телом, проверяя пульс и дыхание. Ну вот, я же говорила, этим ее первая помощь и ограничилась. Девушка преспокойно выпрямилась и больше на жертву неверных представлений внимания не обращала. Буровину даже бровь пришлось поднять, чтобы поинтересоваться, а что ж такое происходит. Дрянь, а не человек, жестко припечатала черновласка, вечно руки распускал, да и вообще. Влад вновь оглянулся на тело и пожал плечами. Дрянь так дрянь, да и помнит девочка, по чьему звонку их накрыли на конспиративной квартире, а ее саму едва не отправили на тот свет. Появившиеся слуги как-то очень слаженно подхватили тело и понесли его по лестнице в покой. У парня даже мысль завелась, что Нестор Андреевич прибухивать изволит. Уж больно отлажена схема. «Разберемся», — пообещал он, но без особого энтузиазма. Гудков хоть и был типом скользким и плутоватым, но дело знал, и, если держать его в ежовых рукавицах да на коротком поводке, то, нет ему сейчас замены, и вряд ли скоро руки до него дойдут. У Влада и других проблем хватало, чего стоила только организация гарнизона Черновского. «Ладно», — выдохнул парень, понимая, что разговор с Нестором Андреевичем переносится на неопределенный срок. «Начнем работать. Надеюсь, здесь найдется кто-нибудь толковый». «Найдем», — тут же кивнула защитница, но с места не сдвинулась, ожидая команды. Парень прислушался к звукам шагов процессии, все еще поднимающиеся по лестнице. «Ну что ж, тогда займись организацией Тэшки на выезд», — потребовал он. «Одна машина, Юи со мной, ты, по желанию, Макс за руль, остальным отдыхать. Машина должна быть готова к выезду постоянно». Защитница сосредоточенно кивнула и, убедившись, что больше уточнений не будет, куда целеустремленно ускакала. «Пока отдохни здесь», — предложил парень самурайке, поморщившись. Все-таки кое о чем он забыл, например, дать команду разместить всех. Племянница коротко кивнула и тут же скользнула к креслу, на котором до того восседала Анечка. Ее вполне устраивали такие условия для отдыха, а уж если еще и покормит. Сам же Влад отправился, взялся за звонилку на основе макро. Ответили ему буквально через 2 секунды с начала вызова. «Добрый день, Андрей Кириллович», – произнес парень негромко. «Буровин беспокоит. Владимир Сергеевич, я прибыл». С той стороны раздался негромкий смешок, но издевки Влад в нем не услышал. «Рад вас приветствовать, Владимир Сергеевич», — откликнулся предоставленный дедом контакт. «Афанасий Петрович лишь примерно обозначил цель вашего визита. Однако на предварительную встречу я готов. Правда, сегодня вечером я вряд ли смогу уделить вам более 1 часа. Однако к концу недели». Так долго барон ждать не мог. Ему требовалось срочно завершить дела здесь и выдвигаться дальше. Очень уж не хотелось ему оставаться в столице дольше необходимого, особенно с учетом нападения, организованного на него в прошлый раз. И ведь не боялись шума и пыли неизвестные налетчики. А это значит, что их кто-то прикрывал, и очень влиятельный. И вряд ли он за тот короткий промежуток, что Буровин провел в Черновском, свою власть растерял. Да и основные силы Клещевых квартируют именно в Златоглавой. Короче, валить надо было как можно скорее, а до того попытаться не попасть в историю и завершить кучу дел. «Часа более чем достаточно», – заверил Влад ровно. Он уже успел разузнать порядок местных переговоров в несколько раундов, под каждый из которых выделяется целый вечер, а то и не один. У него столько времени не было, да и вся суть Колчаков восставала против подобной тягомотины. «Понял вас, не стал спорить армейский контакт. Есть ли у вас условия по месту встречи?» Вот тут Бровин задумался. «Не стесняйтесь, Владимир Сергеевич», — подбодрил его собеседник. «Я в курсе о том, что ваш род находится в состоянии войны, да и про иные ваши приключения после ранения в Петербурге наслышан. В таком случае, меня вполне устроил бы неброский ресторанчик», — начал излагать свои хотелки парень. «Желательно не в центре, но с возможностью пообщаться без лишних глаз и ушей. Сделаем», — вновь весело усмехнулся голос на том конце труп макро, и парень от чего-то решил, что его собеседник достаточно молод. «Рассчитывайте часов на 8 вечера, я пришлю посыльного с точным адресом в течение 2 часов, а как я», — начал было Влад, но прикусил язык. Этот вопрос мог прозвучать неуместно, а с другой стороны, с учетом нынешних проблем, мало ли кто навстречу явиться может. «Я прекрасно осведомлен о вашем диагнозе и знаю вас в лицо», — сообщил контакт. «И вы меня узнаете сразу, не сомневайтесь». Попрощавшись, Влад задумался. В этом мире он знал пока не так много людей, и уж точно не припомнил никого из армейского истеблишмента. Но голос его собеседника звучал довольно уверенно. «Владимир», — из раздумий парня выдернул голос Анечки. «Нестора Андреевича привели в себя, он готов к диалогу». Молодой человек невольно покосился на колун, оставленный у двери, затем на защитницу. Та продемонстрировала довольную улыбку, мол, если хочешь так поиграть, то я совсем и не против. «Так, а ну-ка мне тут», — негромко выдал Влад, покачав головой в ответ на вопросительный взгляд Юи. «За старый Гудков уже почти расплатился, а новое, если таковое имеется, еще и доказать надо». Да после того, как над головой Нестора Андреевича повис дамоклов меч неминуемого возмездия за первый же косяк, не очень-то и вильнешь. «Ну, пошли пообщаемся», — рыкнул барон, первым делая шаг к лестнице. Глава 17. «Ну вот, даже и пытать не пришлось», — довольно протянул Буровин, поглядывая на чуть смущенную Анечку. Девушка настолько вошла во вкус, что в самом начале диалога самостоятельно предложила чуть разогреть Гудкова. Пришлось выставить ее за дверь, так как Нестор Андреевич от чего-то в ее присутствии начал заикаться, путаясь в словах и показаниях. Защитница, под пристальным взором сюзерена, смутилась еще больше. «Я как лучше хотела», — протянула она. «Ну-ну», — кивнул своим мыслям Влад, полной грудью затягиваясь вечерним воздухом. «Все готово», — Черновласка слегка приободрилась. Вот уж в чем ее совершенно точно нельзя было упрекнуть, так это в пренебрежении своими прямыми обязанностями. «Машина готова», — сообщила она, указав в сторону приземистого и обтекаемого седана. «В качестве сопровождения рекомендую взять с собой». «Нет», — коротко отклонил предложение дополнительной охраны молодой человек. «Почему именно это?» Анечка хотела было уже свои контраргументы привести, но благоразумно передумала. Влад, как тот самый дядя самых честных правил, уже заставил девушку смириться с мыслью, что последнее слово все равно останется за ним. «Кого возьмешь с собой?» После короткой паузы уточнила она. «Все заготовки защитницы Буровин только что легко и изящно поломал, значит, ему и решать, как именно будет распределяться охрана. Юи и Макса», — ответил парень, чуть рассеянно прикидывая на ладони вес массивной такой папочки с отчетами Гудкова. «Их бы желательно изучить как можно быстрее, чтобы больше не отвлекаться». На московские дела у Влада было выделено не так много времени, чтобы разбрасываться им попусту. Во всяком случае, парень очень надеялся сесть на поезд до Петербурга уже завтра. «И меня», — потребовала девушка, взмахнув своими шикарными волосами. «Я иду с вами, это не обсуждается, только в качестве водителя», — пожал плечами парень, мысленно перейдя уже к следующему вопросу собственной повестки. «Но», — попыталась было возразить Анечка, но, наткнувшись на твердый взгляд сюзерена, вытянулась по стойке смирно. «Поняла, машину тебе покидать запрещено», на всякий случай еще раз уточнил Владимир. «А то вдруг его не расслышали». «Я поняла», — ровно повторила девушка. «Тогда последний вопрос», — пожал плечами парень. «Почему она?» «Машина была хороша. Обтекаемые грани, агрессивные формы, несмотря на корпус типа седан, и некий налет изысканности в работе дизайнера были заметны с первого взгляда. Мощная, быстрая, управляемая», — перечислила девушка, не задумавшись ни на секунду. «Кроме того, подчеркивает ваш статус». «Именно в таком порядке?» — насмешливо приподнял бровь Влад. «Именно в таком», — отрезала Анечка, не совсем понимая, чем именно вызван вопрос. «Ну, если не потому, что она ж красивая». Брови защитницы удивленно взлетели от несуразности такого обвинения. «Тогда командуй сбор», — закончил Влад. «Стартуем через 10 минут». Представитель Орловых не соврал. Влад действительно узнал его в тот же миг, как увидел в зале небольшого ресторанчика. Заведение было не самым престижным и не столь уж известным. Отдельных кабинетов для разговора здесь не имелось, но оно и к лучшему. «Добрый день, Андрей», — улыбнулся Влад, подходя к центральному столику зала. Нефтяник из поезда, с которым Буровину довелось скоротать пару часов за игрой в шахматы, встал из-за стола и протянул руку. «Рад встрече, Владимир», — ответил тот. «Присаживайся, закажем что-то или сначала обсудим дела насущные». «Я не спешу», — заверил парень, обводя взглядом помещение. Несколько странностей ему бросилось в глаза моментально. Например, сумка в ногах у мужика, попивающего кофе за три столика от них. Пара ребятушек у бара тоже вызывали смутные догадки об их ведомственной принадлежности.